Всех вас, возлюбленная Пасха моя, приветствую с праздничным сегодняшним днем. Спас! Праздник спас! Праздник Поводской славы! Праздник преображения Господня на горе Повод! Когда Христос, любивший неоднократно в течение своей земной жизни, уединяться для молитвы, для общения с Отцом Небесным. Христос любил просто взойти на гору, в уединенное место, в Гефсиманском саду, любил помолиться. То ли с учениками просил помолиться их ближайшими учениками, то ли один. Примерно Гефсиманская молитва для нас есть, как Христос накануне страданий своих вручал себе воле Отца Небесного. Не как я хочу, а как ты хочешь, Отче. Так приближалось время и страданий Христова. Постепенно жизнь Христа, земная жизнь Христа Спасителя подходила к концу. Приближалось время искупления, гонений, страданий, мучений. И накануне этих страданий и Христос побеседовать зашел на гору с Отцом Своим Небесным. И во время этой молитвы, во время общения с Отцом Небесным и совершилось преображение. Особое состояние духовное совершилось в лице Бога человека. Лицо Его стало светлым, одежда Его блистающая, как снег. Разверзлись небеса, и явились вечности пророки Божьи, Моисей Боговидец и Илия, которые беседовали с ним как с живым о всех событиях, которые должны случиться в Иерусалиме. Апостолы с удивлением, с ужасом смотрели на это необыкновенное чудо преображения ихнего учителя. Восторг их осиял, слава небесная их осияла. И апостол Петр в восторге говорил: «Наставник, хорошо нам здесь быть». Какая радость была духовная восторженность его. Говорим, мы не хотим отсюда уже опускаться на землю. Мы хотим здесь быть, сотворим здесь ты сени, кущи, палатки, чтобы жить здесь вместе с тобой на этом святом месте, на святой горе Хабора. И в этот момент, когда восторженный апостол Петр говорил, дух облака осияло гору Хабор, ложь домогласный был с неба, сей сын мой, того послушайте. Отец Небесный свидетельствовал о Сыне Своем, чтобы мы, всеземные люди, слушали Его и исполняли Его заповеди. После этого громогласного голоса апостолы потеряли дар жизни речи и движения, как парализованные были. И когда они очнулись уже от своего ужаса, они увидели одиноко говно своего учителя, сходящего с горы, который запретил до того момента страданий никому об этом ничего не говорить. Но когда уже писалось Евангелие по вознесении Господа на небо, тогда апостолы и рассказали нам об этом событии в Святом Евангелии. Молитва. Христос – Бог человек. Неоднократно молился Отцу Небесному и о воле Божьей. И ученики просили, и нас же, Господи, научи молиться. И Отец Небесный дал нам, Господь, дал нам особую молитву, обращение к Отцу Небесному. Отче наш, иже еси на небесе. Так и называется в уставе церковном молитва Господня. Самим Богом данное, даже до сего дня. Этой молитвой обращался к Отцу Небесному сам Спаситель. Этой молитвой святой молились святые апостолы, святители, мученики, преподобные этой молитвой, молились деды, прадеды наши спасались. Эту молитву и нам Господь всем дает своим последователям, да мы обращались в молитве к Отцу Небесному. И сектант, отче наш, читай, все читай молитву Отче наш, обращаясь к Отцу Небесному. Всемирная молитва Господня освещает весь мир. Миллионы людей ежеминутно произносят эту молитву. Миллионы людей ежедневно вдыхают, ежеминутно, ежесекундно к Богу Отцу Небесному. И миллионы людей слышит Отец Небесный, находясь в вечности. Господь, да, ученики просили одного: научи нас молиться и укрепи в нас веру. Вот вода Божия, просили ученики. Христос не имел сам на земле ничего, ни дома, ни одежды лишней, ничего не было абсолютно. Не имеет Сын Человеческий, где и главу преклонить, говорит нам Святое Евангелие. Вот то же самое и ученики Христовы оставили дома свои, сели, имения, пошли за своим Божественным Учителем и верны ему были всю жизнь, даже до мученической смерти. Вот это подчинение святой воле Божией. И нам Господь велит не только служить мамоне, не только служить прелестям и удовольствием мира сего, но временами и заботиться о душе своей. 6 дней работы, 7-й день Господу Богу посвяти, душе посвяти. А нам дьявол все время говорит: о теле, заботиться о суете, суете. А о душе молчание полное бывает. Вот Господь нам и напоминает, что все-таки своей жизнью мы должны заботиться и о душе, и о бессмертии, и о жизни вечной. Молитва освещает нас во все дни жизни нашей земной. От дня нашего рождения, когда батюшка читает молитву нашей матери и нарекает имя новорожденного, молитва освещает нас в таинстве крещения. Молитва освещает нас, когда родители за нас молились и восприемники. Молитва освещает, когда церковь за нас молилась. Молитва освещает, когда мы начинали молиться детской своей простой молитвой. Отче наш читали. Молитва святая освещает, когда мы уже сознательно начинали молиться. Молитва освещает нас, когда мы болели. Молитва освещает, когда мы вступаем в супружескую жизнь. Молитва освещает, когда мы детей рождаем. Молитва освещает всю нашу жизнь. В храме, в доме, в келье, на работе. На всяком месте владычестве Его благослови душе Господа. Поет псалмопевец Давид. Молитва освещает нас, когда мы лежим больны. Когда священник очищает нас святых Христовых тайн. Молитва освещает нас, когда мы уходим из этой жизни. Молитва освещает, когда мы лежим уже в гробе почившие, над нами совершается псалмопение, читается псалтирь, чин погребения, прощается церковь со своим верным рабом Божиим, уходящим в жизнь вечную. Молитва совершается и освещает нас, и наших предков, уже ушедших в вечность, мы молимся о них, мы просим их прощения грехов и упокоения их жизни вечной. Молитва кругом нас сопровождает. И озарение молитвенное сами должны чувствовать, когда молишься, успокаиваешься, умиротворяешься, смятение проходит, ужас проходит, молитва. Вот этого освящения молитвы всю нашу жизнь, Господи, сознательную, даруй нам, Господи, чтобы мы никогда не переставали молиться. Христос завещал кротко, неустанно молись. Конечно, невозможно молиться без перестанка, и трудиться нужно. Но святые отцы, помимо псалмопения молитв и основных молитв, дали нам еще и знаменитые Иисусову молитву. Призывание имени Божия постоянно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешного. Эту молитву завещали сами отцы, исполняли святые. И по мере сил и мирянам завещали. Вот читать, призывать имя Господа Иисуса Христа. Поминать Его всегда, молиться всегда, вздох молитвенный, сердечный иметь всегда в молитве. Вот чему обязывает нас молитва. И дай, Господи, чтобы молитва святая освящала нас, чтобы мы чувствовали преображение во время молитвы, чтобы мы чувствовали потребность молитвы, и чтобы мы чувствовали утешение в молитве и помощь Божия, да сопутствует всем нам в дальнейшей нашей жизни. Праздник преображения Господня – великий годовой праздник. Накануне страданий своих Господь явил славу всем нам свою божественную, ту славу, которую мы можем вместить. И с этим годовым великим праздником славы Божьей, Поволжского света, всех вас приветствую, спасибо. Дьявол не любит света, всегда ополчается на свет. И как бы ни были черные тучи, всегда повторяю вам, тучи проходят, солнышко светит. Недавно затмение солнца было, закрыла луна на определенный момент солнце, но открыло солнышко, но оно согревает нас, но сияет, но дает нам радость. За эту милость Божию благодарим Господа, чтобы свет божественный постоянно сиял, чтобы поменьше затмений было в жизни нашей. Чтоб поменьше греховных смущений было, чтоб поменьше гордыни нашей было. Сколько мы этой гордыни знаем в день преображения, как взбесили ГПЧК, это кто помнит еще, да вся нечисть. Вот. Все порассыпалось от света Поволжского. Свет Поволжский вечный. На Руси любили свет Поволжский. Основывали храмы кругом. Так вершину горы Афонской венчает храм славы Божьей, преображение Господне. И в сегодняшний день иноки восходят на вершину горы Афон, чтобы там в облаках пропеть славу Божию, свет Поволжской горы, в храме преображения. Раз в году совершается литургия святая, и в окружении облаков поется, преобразился на горе Христе Божий наш. Нас, святый Егор, также венчал храм славы Божией, Поволжского света в святых горах, храм преображения Господня, когда разорили безбожники монастырь, взорвали, уничтожили, голову снести святых гор, храм преображения Господня, следа на том месте не оставили. Но память об этом Поволжском свете осталась на века. Знаменитый Соловецкий монастырь согревал храм славы Божией преображения Господня. Вот Спасо-Преображенский монастырь, знаменитый Валаамский монастырь, также храм славы преображения Господня освящал. Нас сейчас в Донецке строится кафедральный собор. Честь славы Поволжского света, честь преображения Господня. Да воссияет и нам грешным свет Твой пристослушный, светодачи, слава Тебе, аминь. Спасибо. Со святым праздничным сегодняшним днем Всех вас приветствуем в нашем храме. Праздник Поволжского света, праздник радости, осияния благодатного, праздник преображения Господня. Дай, Господи, и вам, среди темноты жизни, среди этих заблуждений, среди мрака, хаоса этого, ощущать радость благодати, веры, молитвы, осияние славы небесной, чтобы мы почувствовали свет Повора и в наших сердцах человеческих. Аминь. Со святым праздничным днем всех. Спасибо. В нашем святом храме возлюбленная Пасха.